Флакончик из-под духов и пудовая гиря. Вы создали состояние октавы. Сила жизни, живая радость растекается по всему телу, возбуждая кровь, наполняя блаженством все ваше существо. Вы смогли. Получилось. Браво! Но титанические усилия этого подъема истощили ваши силы, вам не кажется? Я говорю о вашем страхе потерять это состояние, о ваших сомнениях, о недоверии к себе, которые могли возникнуть как реакция на первый успех. Что тут делать? Как реагировать? Представьте, однажды в яйцевидную часть вашего тела пришла светлая мысль позаниматься спортом. Представьте совсем невероятное, вы это сделали. На другой день что происходит с вашими мышцами? Ой, как все болит. И вы, проявляя недюжинную сообразительность, навсегда отказываетесь от дальнейших попыток. Хотя знаете прекрасно, что именно движение быстрее всего спасет вас от боли. То же и с октавой. Повтор, повтор, повтор, повтор. Тренировка духовной мускулатуры. И постепенно тело вашей души набирает силу, упругость, гибкость, обретает свободу движения. Внимание! Обязательно следите, чтобы эмоциональное состояние постоянно повышалось. Вчера вы поднялись к вершине радости за 10 минут. Сегодня того же уровня вы достигаете уже за 5, а потом стремитесь еще выше. Красивая музыка, трогательные песни, волшебный танец, возвышенные стихи, теплые воспоминания, любимая картина, прогулка по местам счастливых дней. А может быть, чтение священных книг. Подключите на полную мощность свое воображение. А еще, разгребая свалку вашей жизни, вы можете наткнуться на несколько полезных вещей. Старый флакончик из-под духов с едва заметным ароматом, полный воспоминаний, или излучающий свет клочок бумаги с детскими каракулями, или воспоминания, которые хранят ваши губы о первом, чистейшем, нежном прикосновении первой любви. Добавьте сами. Все это – ваши истины и ваши помощники, проводники в мире октавы. Постскриптум. Особо одаренным упрямицам, которые на занятиях хнычут, что у них не получается вызвать радость, Мирзакарим Санакулович помогает очень своеобразным способом. Он приглашает такую слушательницу на сцену, а потом несколько раз довольно сильно ударяет по спине. Она, как правило, не знает, когда экзекуция закончится, и каждый раз ждет очередного удара. Зато когда все прекращается, у нее возникает такая радость. Для слушателей мужчин свои методы –